Эпилог. Спустя неделю мы хоронили Рэнди. Дон подготовил документы о том, что он стал жертвой трагического дорожного происшествия. Поэтому закрытый гроб ни у кого не вызвал лишних вопросов. По моему настоянию, Денис шла между мной и Кости. Она винила себя в том, что не заставила Рэнди остаться с ней, а позволила покинуть убежище, чтобы помочь нам. Я старалась успокоить ее, но сама чувствовала свою беспомощность. Единственное, что я могла сделать, так это оставаться рядом с ней. Я не могла ей помочь, но старалась хотя бы поддержать. Менчерос сам похоронил Патру. Не знаю, где это произошло. Кости тоже не знал. Но его это не волновало. Она мертва, и этого ему было достаточно. Как и тем, кто остался от ее рода. Кое-кто примкнул к другим мастерам-вампирам. Другие предпочли одиночество. Некоторые даже пошли на переговоры с Костей, надеясь на милосердие. Его отношение определялось их положением в команде Патры. В конце концов, она была вампиром очень долгое время, и полное уничтожение ее рода стало бы массовым убийством эпического масштаба. Ее потомкам, которые последовали за своей госпожой, не имея другого выбора, Кости предложил сделку. Они подробно рассказывали все, что знали, а он предоставлял им право жить, не опасаясь его возмездия. Однако с приближенными к Патре особами Кости не торговался. Он воспользовался частью ее богатства и объявил награду за жизнь каждого, кто участвовал в заговоре. Многие наемные убийцы, надеясь на крупное вознаграждение, выслеживали и уничтожали их одного за другим. Менчероса мы не видели с тех пор, как он забрал тело Патры. После ее смерти прошло около 2 месяцев. Костя не стал на него давить, хотя и говорил мне, что до сих пор не понимает, как после всего этого Менчерос еще может любить эту женщину. Я и сама этого не понимала, но любовь порой не подчиняется никакой логике. И задавать вопросы бесполезно. Применение Менчеросом запрещенной магии пока не вызвало никаких последствий. Кое-кто из мастеров недовольно ворчал, но поскольку Патра 2 сама прибегала к заклинаниям, никто не хотел принимать меры. Возможно, они просто побаивались Менчероса. Он был достаточно стар, чтобы знать заклинания, и достаточно силен, чтобы их применять. Не исключено, что многие опасались стать его следующей жертвой. После того, что произошло на моих глазах, оставалось только радоваться, что я на одной стороне с Менчеросом. Меня беспокоила лишь мысль о возможной способности Кости творить такие же чудеса. Кое-что должно оставаться за гранью возможного, и сознание, что это не так, меня пугало. Но в данный момент я не собиралась переживать по этому поводу. Рядом со мной был мужчина, которого я любила, и лучшая подруга, которой нужно было помочь справиться с горем. Будущее пусть само о себе беспокоится. Конец 3 книги. Читала Лиля Ахвердян.